Глава 11. Финал 60-х. Было великое искушение сразу перекинуть мосток от декабристов к «Медной бабушке», продолжить судьбу исторических пьес, но нужно отвлечься на эту главу. Раз уж я избрал в этой книге строгий хронологический принцип, делать нечего, надо разбираться по годам, как по ступеням отвесной лестницы. Эпитет выглядит слишком жестким, но тем не менее он уместен. Подъем оказался достаточно круп. Сразу же после Нового года, еще не дождавшись отъезда в Крым, я начал набрасывать коронацию. Решение, мягко сказать, неразумное. Я очень тяжко работал в Москве и, в общем, полезно трудился в Ялте. Сколько помню себя, уже с октября я жил ожиданием апреля, нетерпеливо пришпоривал дни. Кроме того, 67-й дался мне с большим напряжением. Чувствовал я себя хуже некуда, следовало передохнуть. В доме толпилось много людей, гремел телефон. Чем шире и чаще игралась варшавская мелодия, тем больше она отнимала сил. Корреспонденция разрасталась. Возможно, эпистолярная деятельность по-своему шлифует перо, но есть в ней нечто опустошительное. Писать в таких условиях пьесу было чистейшим идиотизмом. И все же рассудку вопреки, я каждодневно садился за стол. Естественно, и давний мой замысел после 6 лет инкубации яростно рвал тесемки папки, ему приспела пора родиться. Но дело было даже не в нем. День без реального результата, без нескольких записанных строк, был для меня настоящим проклятием. Так расточительно тратить время, меня одолевала тоска. Разумеется, ничего не случится, если я дам себе передышку. Мир переживет и простит. Но я исчеркивал лист за листом не потому, что думал о мире. Не думал я и о некоем долге, который обязывает писать. Однажды прочел я у Ходосевича, что литературу необходимы периоды сладкого безделья. Да, да, конечно, если литератор нормален. Но для свихнувшегося графомана безделье всегда граничит с пыткой. В Москве, между тем, шел новый процесс над Гинзбургом, Голландского, Лажковой. Среди подсудимых был Добровольский, который внезапно в ходе суда стал свидетелем обвинения. Вокруг здания нервно топтались люди, возглавляемые Павлом Литвиновым и Ларисой Богораз-Даниэль. Не лучшие дни, чтобы выцеживать реплики, но я продолжал свои раскопки, иной раз кое-что добывал. Январским вечером собрались у Аркадия Беленкова. Он рассказал, нашелся журнал, готовый опубликовать Олешу. Естественно, не целую книгу, однако едва ли не половину. Журнал издается в Улан-Удэ и называется «Байкал». Редактор «Байкала», бесстрашный бурят, сказал ему, что готов рисковать. Это казалось похожим на чудо. Однако в ту пору только в таких, далеких от присмотра столицы, безвестных провинциальных изданиях мог появиться запретный плод. Поэтому опытные читатели пристально за ними следили. Помню, как через несколько месяцев в Баку я приехал туда на неделю, буквально за 5 минут расхватали книжку Байкала с той публикацией. В этот вечер мы с женой были не одни. Приехала еще Лида Биргер, а вслед за нею и Литвиновы старшие. Михаил Максимович был высок, худощав, с крупными резкими чертами остроугольного лица, не похожий ни ростом, ни комплекцией, ни даже выражением глаз на знаменитого отца-дипломата. Жена его выглядела уставшей навек. Ее измученное лицо светилось добротой и терпением. Разговор, естественно, шел о процессе и об их незаконопослушном сыне. Она вздохнула. «Мне дочь сказала: мама, оставь в покое Павлика, пойми, наконец, он выбрал свой путь». Михаил Максимович помолчал, пожал плечами. «Она права. Каждую ночь, — сказала женщина, — я вижу один и тот же сон, один единственный, ему 5 месяцев, и вот приходит его забрать». Арест 5-месячного ребенка мог привидеться разве лишь матери. А, впрочем, дети в застенках рождались и даже жили долгое время. Социалистический реализм, вернее, реализм социализма расширил границы возможной правды. Фантасмагории Синявского терца и Даниэля Аржака, в общем, стояли на твердой почве. Это был грустный, тревожный вечер. Казалось, что в комнате был посторонний. Никто не может его увидеть, но чувствуешь на себе его взгляд и слышишь тяжелое дыхание. И невеселое наше застолье кончилось более чем неожиданно. Мы вдруг начали танцевать. То было, должно быть, странное зрелище. Вовсе не молодые люди вдруг запустили гремящий диск и буйно заколотили ногами под залихватские синкопы. Я искоса взглянул на Аркадия. Он весь отдался зазывному ритму и странным языческим телодвижениям. Бледное узкое лицо порозовело, но было серьезным. Почудилось, что он совершает некое ритуальное действие. И сердце мое невольно сжалось. Так ясно представилась его юность, оборванная в далекий день. Все вырубилось, все кончилось разом. Весна и кипень ее вечеров, свидания на перекрестках, а дальше гулаковская тоска. Январский мороз становился все злей. Дня через два мы условились с Мальцевым встретиться вечером на Декабристах. Я дошагал уже до метро и все-таки вернулся домой. На улице было 30 градусов. Ночью позвонил Елизар. Пьеса его разбередила. Он посетовал, что я не пришел. Нынче в театре был Солженицын, и их мнения о спектакле совпали. Мальцев довел его до машины. Пока Солженицын ее заводил, спросил: «На колесах не опасаетесь?» Скрытый смысл вопроса был ясен. Солженицын пожал плечами, усмехнулся: «Не убережешься. Само собой, возможен наезд». Коронация давалась непросто. Уж очень я долго готовился к пьесе, теперь случалось тонул в заготовках. Да и московская атмосфера давила своей критической массой. Все же в последний день января мне удалось поставить точку. Со страхом я читал то, что сделал. Не было звонкости, не было воздуха, какая-то шумная толкотня, тесно от людей, от слов. Мне было ребячески жаль расстаться с тем, что я успел наработать, вот и расплачивался за жадность. От этой чертовой перегрузки рождались и прочие грехи — рациональность и прямолинейность. Я мрачно вчитывался в пухлую рукопись. Не мог я, черт возьми, обмануться. Целых 6 лет погони за призраком было бы слишком несправедливо. Я видел недурные куски. В них есть и мысль, и темперамент. Что же мешает им заблестеть, вырваться на свет, на свободу? Внезапно я ощутил решимость, сжав зубы, вырезал целую роль. Конечно, я этим не ограничился. Войдя во вкус такой вивисекции, я поработал карандашом. Пьеса заметно похудела, в общей сложности на 20 страниц. Но главное было сделано сразу. Лишняя роль скособочила действие и перекрыла ему кислород. Теперь мое детище задышало. Помимо этих усовершенствований, я неожиданно пересмотрел жанровую основу пьесы. И, вопреки ее драматизму, теме порога, столь резко подчеркнутой, стал называть ее комедией. Акция эта, внешне формальная и не потребовавшая трудов, имела значение немаловажное, и текст, и события странным образом стали восприниматься по-новому, с острой, горьковатой иронией. Рубен Симонов звонил ежедневно, но чтение всякий раз откладывалось. Здоровье его приходило в упадок. В конце концов собрались без него, снова приехали все вахтанговцы, не было лишь одного Ульянова, занятого в тот день на съемках. В самом углу примостился Андрей, за 2 часа он не шелохнулся, чтобы не привлечь к себе внимания. Все было принято, все было понято, о чем мы только не говорили. О том, как все мы клянемся вечным и как всегда уступаем сегодняшнему, о Диогене и завоевателе, который заслонил ему солнце, о позднем прозрении и о конце, который всегда приходит рано, до 4 часов утра никак не могли наговориться. Жена попросила зайти к Андрею. Оказывается, он не заснул. Тоска старика в день юбилея неожиданно отозвалась в душе 12-летнего человека. И вдруг, обняв меня, он сказал: «Как хорошо, что это комедия. От этого каждая мысль тоньше». Потом добавил: «Так жалко Камшатова. Мне всех жаль, мне и Пасхалову жаль». И вновь заговорил о Камшатове, о его старости и одиночестве. «Ты знаешь, — сказал он, — я недавно прочел, любимцы богов умирают юными». Вернувшись к гостям и слушая тосты, Я силился разгадать загадку. Откуда он узнал мой секрет? И как сумел понять это чувство, с которым я прожил долгие годы, которое отравило мне молодость и точно нашептывало эту пьесу? Уж не из страха ли перед ним я все откладывал коронацию?